वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом преданном Господа Шри Ишвари Пури. Шри Ишвара Пури родился в деревне Камарахатта в Бенгалии, где сейчас расположена железнодорожная станция с таким же названием. Он родился в семье брахмана и был самым любимым учеником Шрилы Мадхавендры Пури. К сожалению, о его жизни известно не очень много, но мы постарались собрать о нем все сведения, которые можно найти в самых известных писаниях Гаудия Вайшнавов. В Шри Чайтанья Чаритамрите Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами, главном произведении, описывающем жизнь и в основном учение Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, Шриле Ишвари Пури отводится несколько очень важных для понимания его величия стихов. На последнем этапе жизни Мадхавендра Пури стал совсем больным и совершенно не мог передвигаться. И его ученик Ишвара Пури целиком посвятил себя служению своему учителю. Ишвара Пури постоянно воспевал Хари Кришна Маха-мантру и рассказывал Шри Мадхавендре Пури об играх Господа Шри Кришны. Тем самым Ишвара Пури лучше всех других учеников нес свое служение. Он помогал Мадхавендре Пури не забывать святое имя и игры Господа Кришны. Перед смертью, довольный своим учеником, Мадхавендра Пури обнял его и дал ему благословение, что он будет великим преданным и возлюбленным Шри Кришны. Он сказал Ишвари Пури: «Мой дорогой мальчик, я могу только молить Кришну о том, чтобы он был доволен тобой». Так Ишвара Пури стал подобен океану экстатической любви к Кришне. Благодаря своему чистому служению и беспримесной любви к своему духовному учителю, Шри Ишвара Пури стал таким великим преданным, что сам Господь Шри Чайтанья Махапрабху стал его учеником. Переоценить значение этого факта просто невозможно. Господь мог выбрать своим духовным учителем только самого чистого преданного, и Шри Ишвара Пури смог заслужить этого звания своей безраздельной преданностью к своему духовному учителю Шри Мадхавендре Пури. Как Шри Чайтанья познакомился с Ишварой Пури, описывается в Шри Чайтанья Бхагавате Шрилы Вриндавана Даса Тхакура. Это произведение описывает главным образом детские и молодые годы Шри Чайтаньи. Тогда Господь жил в Навадвипе и был известен под именами Вишвамбхара и Нимай. У него была своя собственная школа санскрита, и он был известен как великий ученый. В Шри Чайтанья Бхагавате говорится: «В то время Шри Ишварачандра Пури пришел в Навадвипу, одетый как саньяси Майавади. Он был великодушной личностью и постоянно наслаждался нектаром любви к Господу. Он был чрезвычайно дорог Кришне и сострадателен ко всем. Но из-за того, что он носил неприметную одежду, его никто не узнал». Однажды Господь Гаурачандра возвращался домой после занятий с несколькими своими учениками. И по божественному провидению по дороге домой он увидел Ишварачандру Пури. Узнав в нем своего слугу и дорогого преданного, Господь выразил ему свое почтение. Ишварапури взглянул на Господа и сразу же понял, что Нимай был серьезной и возвышенной личностью. «Как тебя зовут, о ученый брахман?» — спросил Ишварапури. «Что за книгу ты несешь? Чему ты учишь и где живешь?» Ученики представили Нимая, и Шри Ишварапури воскликнул: «О, да ты тот самый Нимай-пандит!» Шри Ишварапури, очевидно, был совершенно доволен. Господь умолял его принять просад в его доме, и они вернулись домой вместе. Мать Шачи приготовила праздничный обед и предложила его Господу Кришне. Ишварапури принял Махапрасад и затем сел в алтарной комнате. Он стал рассказывать о чудесных играх Господа Кришны. В одном месте он умолк, так как его захлестнули экстатические эмоции любви к Богу, и он не мог больше говорить. Нимай, а также все, кто там находился, испытали чудесную радость от нектара преданности, стекающего с уст Ишварапури. Ишварапури никогда не проявлял экстаза в окружении материалистичных людей. Семь месяцев он оставался в доме Гопинатхи Ачарьи в Навадвипе. Сердца вайшнавов были озарены радостью от этого общения. Сам Господь ежедневно навещал Ишварапури. В доме Гададхары Пандита Ишварапури бывало частенько читал Кришна-лиламриту, которую он сам написал и затем объяснял различные сокровенные вещи. Господь Чайтанья каждый вечер приходил к Ишварапури после занятий со своими учениками. И Ишварапури всегда был рад видеть его. Хотя он не знал, что Нимай был верховной личностью Бога, его любовь к нему лилась неискончаемым потоком. После непрекращающегося наслаждения от общения со Всевышним Господом, когда они вели дискуссии и спорили как два ученых, Ишварапури ушел из Навадвипы. Он не мог оставаться в одном месте подолгу, потому что в его сердце полыхала экстатическая любовь и преданность, которая не знала ни покоя, ни отдыха. Он странствовал и очищал каждое место, которое посещал. Тот, кому выпадет удача, и он будет внимательно слушать эти чудесные истории о Шри Ишварапури, сразу же перенесется в то место, где лотосные стопы Господа Шри Кришны постоянно предлагают убежище и милость. Шри Ишварапури был истинным представителем Шри Мадхавендры Пури и поэтому был наделен сильнейшей любовью к Богу. Ишварапури получил эту любовь и привязанность от своего духовного учителя благодаря милости Кришны. Спустя некоторое время Господь пришел в Гаю, где в то же самое время как раз был Ишварапури. Немай пандит смиренно обратился к нему и попросил дать ему инициацию. На что Шрила Ишварапури ответил: «Почему ты обращаешься ко мне за инициационной мантрой? Я могу отдать тебе свою жизнь и душу». Верховная Личность Бога принял посвящение от Шри Ишварапури. Его мантра состояла из 10 слогов. Господь припал к стопам Ишварапури и сказал: «Я отдал тебе мою жизнь. Пожалуйста, одари меня милостивым взглядом, чтобы я мог постоянно плавать в океане любви к Кришне». Шри Ишварапури растрогали слова Господа, и он прижал его к своей груди. Может возникнуть вопрос: раз Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна, то зачем ему нужен духовный учитель? Конечно же, он не нуждается в духовном учителе, но так как он играл роль ачарьи, то есть того, кто учит своим собственным примером, он принял Ишварапури своим духовным учителем. Таким образом, Господь дал всем людям пример. Также Шри Чайтанья Махапрабху показал всем образец того, как следует почитать своего гуру. Он посетил Кумархат, место рождения Ишварапури, и взял там немного земли. Шри Чайтанья бережно хранил эту землю. Сейчас это стало обычаем среди преданных, которые, следуя примеру Шри Чайтаньи Махапрабху, ездят туда, чтобы взять немного священной земли. Шри Ишварапури – один из самых известных преданных в Брахма-Мадхава Гаудия Сампрадае, авторитетной цепи ученической преемственности, которые принадлежат в том числе и преданное Международного общества сознания Кришны. Конечно же, он наиболее прославился тем, что сам Господь милостиво позволил ему стать своим духовным учителем. Именно поэтому он почитается всеми современными вайшнавами, и имя его произносится с величайшим благоговением. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о великом преданном Господа Шри Ишварапури. Передачу подготовили и провели Сатьяки Дас, Вриндаван Чандра Дас и Амар Давидаси.